вызывали, допрашивали, интервьюировали, и полиция округа Колумбия, и ФБР, и секретные службы, и полиция города Нью-Йорка, и полиция штатов Невады и Колорадо, а также председатель Сенатской комиссии по нравственным проблемам. Когда, наконец, Сара выбралась навестить Филиппа в больнице, то застала его лежащим на боку в больничной пижаме, прикрытым простыней до пояса. С сигаретой в зубах он читал небрежно скомканную газету. — Привет, — сказал Филипп. — Присаживайся. И кивнул на простой серый стул у кровати. — Чудесно выглядите, — сказала Сара, усаживаясь. Филипп с усмешкой повел плечами. — Еще бы! Даром, что одна психованная всю задницу изрешетила. — Простите меня, — Сара густо покраснела. — Ну, чего там? — Ты же прострелила, ты же и спасла. Да и Билли Карстерса в придачу. Один из ФБРовцев, когда допрашивал меня, сказал, как раз внизу по улице проходила торжественная процессия, еще пара секунд, и от Билли остались бы рожки да ножки. — И от вице-президента, — подхватила Сара. Он рядом с Билли в открытом Кадиллаке ехал. Тоже мне потеря. Бросьте ваши шуточки. Бросить, пожалуйста. Насколько я знаю, они уже давно замышляли этот тандем. Карстерс — бригада дьявола. Вероятно, уже наметили кого-то из своих крестоносцев на эту работенку. А только им подвернулась Хезер. Немедленно ухватились за нее. В ее прошлом никаких связей с Десятым Крестовым. У меня тоже. Мы оба чистенькие. Ну, а генерал Фокскрофт уже значился в списке шантажируемых ими кандидатур. Стало быть, это упрощало задачу. Смысл моего участия заключался в том, чтобы я, позволяя им водить себя за нос, накапливал свидетельства против себя самого. Откуда следовало бы, что я имею что-то против Десятого Крестового? Парень из ФБР рассказывал, что в моей мастерской нашли подброшенные бумаги, уличающие меня в связи с бригадой дьявола. Если бы все развивалось точно по плану Тодда и компании, вышло бы так, будто это я похитил Хезер и убедил ее, что нам с ней надо убить Карстерса. Сейчас эта версия звучит липово, но если бы убийство состоялось, никто бы копаться в подробностях не стал. Скушали бы эту липу за милую душу. Жертва мертва, преступники тоже, все концы в воду. А ты взяла и смешала все их карты. Они никак не могли предвидеть, что нас с тобой сведет судьба. А как только от тебя пошли волны, эти начали поневоле суетиться, исправлять положение. Оставалось либо вписать тебя в свой сценарий, либо убрать с дороги. Потому-то они и организовали нападение на дедовские пенаты. Надо было Хезер выцарапать, а тебя уничтожить. — Ой, у меня уже голова пухнет, — взмолилась Сара. — Еще бы не пухнуть. Пока я тут целую неделю валялся, столько всего передумал, чтобы свести воедино. Одного никак не могу понять. Как это ты додумалась, что я в отеле «Вашингтон»? — Сама не знаю, — растерянно произнесла Сара. Так долго все раскручивалось. Ведь должно же было что-то произойти, привести к чему-нибудь, иметь какой-то смысл. Почему-то узловым событием мне показался митинг Билли Карстерса. А убийство Билли Карстерса уже что-нибудь да значит. Отсюда я пошла раскручивать дальше, и мне вдруг втемяшилось, что весьма логично представить убийцей вас. Вообще-то был и другой выход — обратиться в полицию. Но на это уже не хватило бы времени, ведь их пришлось бы долго убеждать. И, как видите, спасительная роль правосудия, налет на преступников и прочее — мне не очень-то удались. — Ты прекрасно справилась, и слава Богу, — сказал Филипп. — Ну, прямо Джеймс Бонд, честное слово.